Дверь в сокровищницу закрылась, тут же был выход на улицу. Вечереет, слабое солнце стало уходить за горизонт и прятаться за облачками. Лес, виднеющийся вдали, накрылся плотным молочным туманом, а уже знакомые магические грибочки загорели ярким светом. Стало красиво, а воздух более не казался таким спертым. Си смотрела вдаль и вновь о чем-то глубоко думала. Она постоянно о чем-то думает. «Знаешь, как говорил мне мой отец, головная боль проходит, стоит сцепиться с кем-нибудь клинками». Он выхватил из ножен свой драгоценный боевой меч и встал в боевую позу, насильно улыбнулся, продолжил. «Ударь, если сможешь». Кажется, ему тоже было тяжело, однако он решил поднять всем нам настроение. Мы сначала подыграли, а затем и действительно увлеклись. Шанг защищался играючи, каждый раз, когда я бился о его клинок, тот был неподвижен, а я, напротив, дрожал сильнее прежнего. Рыцарь Грация стоял на месте и махал мечом, отбивая наши атаки, так точно, что у нас не было и шанса. «Стой, Си, попробуем пушку», — предложил я. Ящерка улыбнулась, а Шанкс удивленно на нас посмотрел. «Что за пушка? А тебе все расскажи. Владик, диктуй. Губительная острота у меня», — я применил навык, слегка вздрогнув. «Теперь зарядка элементальной атаки». Си приложила свою левую руку чуть выше основания моего меча. Огонь стал медленно покрывать все мое тело. Теперь божественная вуаль и возвращение к владельцу. Уже почти прокричал я. С каждым применением навык огонь, словно питаясь моей силой, становился ярче и больше. Он рос, демонстрируя будущую мощь атаки. После применения божественной вуали, Грация дрогнул и немного расставил ноги, увереннее вцепился в землю. Затем Си подкинула меня, а я тут же вернулся к ней в руку. К тому моменту пламени на мне было больше, чем стали, а на его кончиках был виден черный цвет, каким огонь совсем не должен гореть. Шанкс расставил ноги на ширину плеч и нахмурился, готовясь принять удар. «Это еще не все», — пригрозил я. «Скрытность, взмах сакуры в спину. Давай, Си». Еще некоторое время в глазах могучего рыцаря отражалось чернеющее пламя, а после пропало, скрывшись в тени. Шанкс, конечно, видел нас, но решил играть по нашим правилам. Мы с Си бесшумно, но быстро пробрались за спину. Тогда девушка вытянула меня острием вперед и стала применять взмах сакуры. Мы выстрелили, обуянные огнем, как настоящий метеорит. Громадный сад осветила яркая вспышка. Тогда Грация развернулся, выставил меч широкой стороной к нам, а второй рукой подпер его. Дзинь, я и его меч врезались в одной единственной точке, в которой мой кончик соприкасался с оружием Грация. Энергии было столько, что мы запросто могли бы сплавиться, но я дрожал, дрожала и Си. Шанкс же совершенно неумолимо держал блок, улыбаясь. Тогда дикое пламя, скопившееся внутри и снаружи меня, обозлилось еще больше и взорвалось. Удар был завершен. Си посмотрела на землю и рассмеялась. Мы смогли подвинуть Шанкса, поставившего блок, на метр назад, буквально протащить его по земле одной лишь силой удара. «Хорошо, сейчас я, твой противник, сбит с толку мощной атакой. Бей, потом будешь анализировать бой. Отдайся этому ритму, начинай. Попробуй меня ударить», — закричал Грация. Тогда, кажется, остатки огня перебежали в глазки Кси. Она сжала меня двумя руками, чего никогда прежде не делала, ни во время битвы. Сменила стойку и побежала вперед. «Правильно, поскольку знаешь, что я бить не буду, можно потерять немного изворотливости в стойке, но получить силу. Меняй углы и удары. Заколоть, подцепить, разрубить, отрубить, вскрыть, достать. Бей же, ударь меня». Си, забыв про всякую усталость, стала махать мечом, словно одичалая. Она действительно вошла в этот поток и била так, как не била никогда. Рубящий справа сверху, как тот самурай, затем, когда меч отскочил, сразу вниз, в ноги, феноменальный прыжок и попытка заколоть в макушку, сверху вниз, затем взмах в спину, выпад в голову. Мы начали постепенно, шаг за шагом двигать непоколебимого Грация. Он делал шаги, чтобы компенсировать стойки, уставал, отпрыгивал и пригибался. Тогда стал заводиться и я. Желание Си стало захватывать меня, я стал дрожать и заметил, что, когда до попадания не хватает парочки сантиметров, я могу ловко дернуться и достать, довести атаку. После мы стали применять навыки, сначала в разнобой, а затем уже с четкой логикой. Я стал анализировать то, как Грация отбивается и уворачивается от каждого удара. Взмах сакуры он блокирует, большинство ударов уводит в сторону, Огонь душит своей техникой странной техникой укрепления, а метательные сюрикены слишком слабы, чтобы пробить его доспех. Я стал закипать. Теперь уже я не видел замечательного сада, окружавшего нас. Я видел только цель, я рвался к ней. В самом начале боя Грация удавалось перепрыгивать через красивые цветочки, сейчас же он с трудом успевает просто уходить от удара. Си начала набирать чудовищную скорость, злиться, пыхтеть. Грация, отбив очередной удар, словно наполнил шкалу ее ярости. Си остановилась, выдохнула, а затем нырнула вперед на огромной скорости и ударила Шанкса. Задела не сильно, едва пробив броню, но нанесла урон. Ящерка пролетела под рукой, ударив мной в район груди. Шанкс, удивившись, развернулся и, только взглянув на нас, попытался поставить блок. Однако не успел, взмах Сакуры оказался быстрее. Мы врезались в доспех, Грация перевесила назад и он опустил колено. Стоп, молодец. Си удовлетворенно зарычала. Есть, видел, ура, ура, ура. Ага, супер, одновременно начали и закончили мы с Грация, но откуда у тебя оказался второй рывок? Тоже не понял, Влад, я думал у вас один рывок в арсенале. Так и есть. Первый удар, который тебя ранил, не был взмахом Сакуры. Она просто прыгнула вперед, хоть и с удивительной скоростью. Хм, это странно. Кажется, что твое тело способно на некоторое время заходить за пределы. Как ты себя чувствуешь? Небольшая слабость, как тогда, после второго отборочного, но слабее. Голова побаливает. Вряд ли это совпадение, однако большего я сказать не могу. Я, все же, больше практик, чем теоретик. В реальном бою это может стать очень хорошим преимуществом, даже против противника, что во много крат тебя превосходит. Что по прокачке? Сейчас скажу, я посмотрел в лог, ловкость прокачалась до 6-го, а ближний бой до 8-го. Шанкс смутился. Ты видишь ее прокачку? Да, а что, такого быть не должно. Возможно, это как-то связано с вашей синергией. Странные вы ребята, конечно. А что такое синергия? Спросила Си. Это как бы сказать... Шанкс задумался, условный навык владения конкретным мечом. В характеристиках об этом не сказано, но он существует. Ты привыкаешь к весу меча, к его центру тяжести. Ну и, вдобавок, твой меч, живой, может сказываться и это. Тут я вам не советчик. На сегодня с тренировками покончили. Не было больше ни сил, ни желания. Шанкс в очередной раз накормил нас, а затем мы стали пить чай. Я, конечно, только смотрел и завидовал. Что-что, а чай я очень сильно люблю. Черный с сахаром, зеленый без. А если добавить в чайничек мяты или лемонграсса? Ты говорил, что уже выигрывал этот турнир, вспомнила Си. Да, дважды. В прошлом году и 4 года назад. А что, и держал этот легендарный меч? Грация усмехнулся. Держал, это сильно сказано. Скорее, прикасался. В первый раз я не смог даже обхватить рукоять, стоило мне положить на нее ладонь, как меч стал высасывать все силы. Год назад я смог приподнять его, но все то же. Си проглотила песочное печенье с сырной шапкой и улыбнулась. Он на всех так действует. В чем же тогда смысл? Насколько я слышал, да, никто так и не смог ни разу им взмахнуть. Знаешь, какая у него история? Си помотала головой, жуя еще одну печеньку. А про сказку про Лаинград слышала, что раньше Красград назывался Лаинградом, про цветок и первых людей. «Разве это сказка?» – спросил я. Один дедок нас убеждал в том, что это правда. Тогда дедку этому должно быть несколько тысяч лет. Шанкс, в силу своей воспитанности, сдержал хохот. Колдун его знает. Красград был Красградом уже в тот момент, как первый Грация прибыл в эти края, а это было 23 поколения назад, вот и думайте. Однако, говорят, что этот меч и есть доказательство существования Лаинграда. Почему? Не унималась Си. Он имеет божественную природу, а, значит, и поднять его может только сопоставимое по силе существо. Таких людей в начальных землях уже давно не водится, все тренируются в средних землях, а затем идут дальше, в дальние и неизведанные. К тому моменту мы вышли на террасу на 2-м этаже, откуда вниз свисали кудрявые ветви винограда. Почему же ты остался тут? Из-за пророчества? Нет. Наверное, нет. Я никогда не стремился к силе. Хоть и был одарен ею, бездонный ночной купол поедал остаточные лучики солнца. Мне всегда здесь нравилось. Природа, люди, еда. Маленькие звездочки выскакивали то тут, то там, образуя занимательные рисунки. Значит, тут тоже есть звезды. Неужели тут есть и космос? Значит, меня перенесло не в другой мир, а в другую вселенную, или даже... просто на бесконечно далекую планету в другой галактике? Неужели мое тело, оно где-то там, далеко-далеко лежит лицом на пробеле дорогущей клавиатуры от Ватинг? Ты вот, Владик, Грация внезапно обратился ко мне, сбив с мысли, как думаешь, я, как сущность, определен пророчеством или пророчество лишь соответствует мне, как сущности? Ух, ты о том, начал я, предопределена ли твоя судьба? Сам ли ты сделал выбор остаться тут или так захотело пророчество? Он едва заметно кивнул, на ночь глядя, и такие вопросы. Си, ему можно рассказать о твоем? Ящерка неуверенно кивнула, ожидая от человека из другого мира глубоких размышлений. Тогда я очень коротко обрисовал Шанксу нашу ситуацию, дал немного обдумать и продолжил. Вот и получается, что нам делать? Следовать ли пророчеству, которое, для начала, еще нужно отыскать? Слушать ли старика-кузнеца, отправившего нас в иголочное ушко, верить ли гласе, предсказавшей стих о смерти, или жить жизнь? Ты вот представь себя на моем месте. Тебя внезапно перенесли совсем в другой мир, даже не спросив, воткнули в камень и далее по списку, а потом говорят, что нужно следовать какому-то там пути, быть пешкой в чьей-то игре. Меня вот лично очень сильно раздражают все эти пророчества, при всем уважении к твоей книге, но люди живут лишь однажды и, по крайней мере, я так считаю, должны жить так, как хотят. Меня, кажется, немного занесло. Возвращаясь к твоему вопросу, черт его знает. Даже если ты создан пророчеством, то не можешь быть в этом уверен. Ты испытываешь эмоции, принимаешь решения, а, значит, живешь жизнь, ты настоящий. В таком случае, какая разница, ты ли его создал, оно ли тебя или существует ли оно вообще? Я буду жить так, как велит мне сердце. Если это совпадает с пророчеством, значит, я его и создал, а если нет, то оно обойдется и без меня. Шанкс кивнул, глубоко внутри себя, кажется, согласился, ничего не сказал. Мы еще долго смотрели на звезды. Не буду завтра биться, буду с вами. Как раз появилась идея для третьего урока, уверен, но почему? Шанкс посмотрел на нас глазами бездонной печали. За долгие годы вы лучшие, что случалось со мной. Он отвернулся спиной, с трудом вытягивая чугунные слова из закромов своего сердца. И действительно, ты, Владик, прав, от этого еще больнее. Брат мне говорил тоже, а я, дурак, не слушал. Столько лет впустую. Ради чего все это? Колдуй тебя, колдун. Ради чего? Я не знал, что ответить. Молодец тоже, вывалил на паренька из совсем другого мира свою философию экзистенциального волюнтаризма, помноженную на Dead Inside социопатию и лицемерный подростковый максимализм. Си спасла меня от угрызений совести. Может, ради того, чтобы встретить нас? Неожиданный финал. Сегодня наконец выспались, хоть спалось и неспокойно, после вечернего то разговора, но количество часов, проведенных в царстве Морфея, все компенсировали. Или тут у них божество сна имеет другое имя? Си медленно потянулась и стала мило и протяжно зевать, а я оторвался от своих небытийных размышлений. Почти всю ночь думал про судьбу, пророчество и предназначение. Слишком уж сильно меня раздражает даже мысль о том, что кто-то может позволить себе определять чужую судьбу. Если этим занимаются какие-нибудь могущественные кланы, правительство или элита этого мира, то я просто дам им в нос. А если в этом мире существует столь несправедливое божество, превращающее людей в рабов его задумок, то он ничем не отличается от рабовладельцев, а это, поскольку я человек свободолюбивый, мои злейшие враги. Еще думал о своих словах про ревность, сказанных вчера утром. Хоть с того момента прошел всего день, я значительно лучше стал относиться к рыцарю Грация. Как только я впервые его увидел, мне показалось, что он самодовольный и нахальный силач, но потом, узнав его историю, услышав шебаршение его тараканов, мое мнение изменилось, определенно в лучшую сторону. Вышли в главный зал, где обычно обедаем, и почувствовали себя хозяевами, так и пускай в дом незнакомцев. Шанкс, по всей видимости, еще спал, поэтому Си отлучилась по женским делам, принять ли ванную или еще чего, не спрашивал. Заодно выяснилось то, насколько далеко я могу находиться от нее, чтобы возврат к владельцу не применялся автоматически. Метров 20-30. Вскоре со второго этажа ко мне спустился хозяин резиденции. В халате он выглядел куда менее устрашающе. Я бы предложил тебе чаю или чего покрепче, но сам понимаешь, он усмехнулся, затем подвинул стул и сел напротив стены, к которой я был прислонен. «Слушай, а вот у Селестии кто-нибудь есть?» Вопрос поставил меня в тупик. «В каком плане?» «В романтическом». Шанкс засмущался и отвел взгляд. «О чем я и думал ночью. Внутри, пожалуй, одного из сильнейших бойцов начальных земель, сидит не бессердечный кровожадный вояка, а ранимый и искренний человек. Нет, однако она говорила, что пока не хочет серьезных отношений», — честно ответил я. «Понятно, рыцарь был явно не рад это услышать, но...» «Будь у меня рот, я бы хитро улыбнулся, я думаю, она не откажется от свидания». Услышав это, Шанкс воссиял, улыбнулся, однако затем я заметил в его глазах толику сомнения. «Ты же не будешь против, ты не пойми меня неправильно, я человек чести и, будь ты в человеческом теле, я бы даже не задумался о таком, но вы вообще, в каких взаимоотношениях находитесь?» «Хороший вопрос, я бы сказал, что мы хорошие друзья и, одновременно, связаны какой-то связью, природу которой я объяснить не смогу. Вот, как ты говорил, синергия, только еще глубже. Я ненадолго задумался, знаешь, Шанкс, я ведь тоже мужчина и прекрасно понимаю, почему она тебя привлекает. Она, красавица, с нюансом, конечно, но, если она захочет, она тебе сама расскажет. Я, несомненно, буду испытывать зависть к тому, что теперь не только я ее охраняю, но ты человек хороший, да и безопасность моей хозяйки куда важнее, чем мое эго, поэтому, нет, я не буду против. Спасибо, Влад, ты хороший мужик, честный. Если найдешь заклинание, что перенесет тебя в человеческое, нет, если найдешь заклинание, что отрастит тебе на лезвие рот, я угощаю. Договорились, я как раз хотел когда-нибудь переселиться в тело с большим числом конечностей. Мы хорошенько посмеялись. Ты... «Кстати, не знаешь, может и правда есть какое-нибудь заклинание, ну, чтоб человеком стать, или это на 100% шутка была, я про такие не слышал, но, если кто-то тебя сюда призвал, из твоего тела в меч, то, наверняка, есть и обратное колдовство, а ведь и правда, теперь мне еще больше захотелось найти тех, кто связан с моим появлением здесь, к нам подошла Си, встряхивая мокрые волосы на дорогущий паркет, я готова к третьему уроку». «Что ты там придумал?» По словам Шанкса, идеальным завершением трехдневного экспресс-курса мечника станет развитие логики ведения боя. Атаку и защиту Си подтянула, но для победы этого недостаточно, их еще нужно научиться правильно применять, а для этого нужно понимать, что ожидать от противника, которого ты видишь впервые в жизни. Именно поэтому мы сейчас скачем в Красград. Вообще, хорошо все совпало. В городе у нас сразу три дела. Посмотреть на финал турнира, на котором Шанкс попытается объяснить Си основы логики боя, затем, по моей догадке, он пригласит ее на свидание, а после, уже вечером, нам нужно будет забрать Вальдемара из магической лавки и Гласис, где бы она там ни была. Зная ее, скорее она нас найдет, чем мы ее. Раз уж мы едем в город, Шанси, почему ты не хочешь выиграть его? Спросила Си. Я всегда с большим наслаждением смотрю за твоими боями. Сквозь форточку в карете, как бы это ни называлось на самом деле, послышался смешок. А потому, Селеси, что я, не дурак и головы лишиться не хочу. Я убежден в том, что победит черный рыцарь и не удивлюсь, если он даже сможет поднять меч. Опять же, вам это никак не объяснить, но я чувствую, что он бесконечно могущественен. Некоторое время ехали молча. А ты, Си, любишь сладкое или соленое? Спросил Шанкс. Сладкое, конечно. А что, в городе есть одна пекарня, там очень вкусными вишневыми пирогами торгуют. Не кажется мне пекарня хорошим местом для свидания, однако, что я могу знать? Да и Си очень по-женски заулыбалась, все понимает. Так и доехали до города, вышли у арены, где Шанкс достаточно долго объяснял, почему именно он не будет биться. Затем нас пропустили вперед, но не на трибуны, а ближе, под арену. Тут собрались все бойцы, вылетевшие с полуфинала. Пожалуй, справедливо, ведь хочется же поближе посмотреть на бой того, кто тебя выбил. Оказалось, что мы проспали несколько завершающих боев полуфинала, которые провели сегодня утром. Подошли ближе. Из перешептываний выяснилось, что, якобы, черным мечником завладел могущественный и очень-очень-очень плохой колдун. И, якобы, это не по своей воле он обезглавил человека. Верится с трудом. Впрочем, другие шепотки сообщили, что расследование было проведено нешуточное и информация проверенная. Кому теперь верить? Далее выяснился формат финала. В этом году его решили провести одной битвой до последнего выжившего. Всего, без учета Шанкса и еще двух финалистов, решивших в финал не идти, на арене стояло десятеро. Уже знакомые, черный рыцарь, самурай, выбивший нас Си, и тот странный маг-копьеносец с двумя перевернутыми посохами. Еще двое тех, чьи бои я видел лишь частично. Умелый убийца и совсем непримечательный мечник в обычной броне с обычным мечом. Еще четверых я видел впервые. Огромный, предположительно, огр с ярко-красным оттенком пупырчатой кожи, затем, сородич Си, ящер, после, человек, в руках которого было два круглых щита с острыми наконечниками снизу, и, наконец, бородатый толстяк с огромным боевым топором. Последним бойцом была маленькая Гласи, что, на фоне этих огромных мужиков, сильно выделялась из толпы. И ведь каждый считал своим долгом посмотреть на нее, насмехнуться. Не задумываются ли эти мужи, что, раз небольшого размера дама смогла добраться до финала, то ее не стоит недооценивать. Впрочем, я и сам удивлен видеть ее тут. Посмотрим, авось победит и даст мне переродиться могучим легендарным мечом. Мечты. Все 10 не только человек разошлись в разные части громадного поля примерно на равное расстояние. Если мы стояли в левом нижнем углу арены, то ближе всего к нам был огр. Он занял нижнюю сторону прямоугольника. На левой стороне стояли убийца, самурай, топор. Верхнюю сторону заняли, слева направо, маг-копьеносец, человек с двумя щитами и, дальше всего от нас, Гласи. На правой стороне был ящер и мечник, а, в самом-самом центре, не страшась совсем ничего, гордо стоял черный рыцарь. За нашей спиной, но 15 метрами выше, кто-то, видимо, очень важный, заговорил, да так громко, что уши закладывало. Дорогие зрители, уважаемые участники и драгоценные финалисты, я поздравляю вас с праздником Скрещения. Кто это? Прокричала Си, прямо в ухо Шанксу. Губернатор города, противоречивая персона. С одной стороны, жадный до власти, с другой, при нем в городе появились деньги и пропала преступность. Их семья правит уже несколько десятков лет. Спешу сообщить вам радостную новость. Злобного колдуна, очаровавшего одного из наших финалистов, успешно поймали. Трибуны зарычали от счастья. Несколько часов назад он сознался в преступлениях, за что выражаю отдельную благодарность органам правопорядка. Соответственно, все обвинения с безымянного бойца в черных латах сняты. В этом году, по многочисленным просьбам, правила финала были изменены. Люди засвистели. Итак, буквально через несколько секунд в случайном месте на поле появится божественный ключ, открывающий гробницу с сокровищем нашего города. Человек выдержал паузу, легендарным пером Си, и вновь крики. Победитель сможет прикоснуться к мечу. Прикоснувшийся и совладавший с мечом сможет забрать его, а забравший получит частичку божественной силы. Бесконечно громкий голос затих. После многогранного свиста затихли и трибуны. Все замерли в предвкушении битвы. Оцени ситуацию, проанализируй каждого, почуй, услыши, догадайся, смотри, предугадывай и запоминай, прошептал Шанкс. Си стала вглядываться в бойцов с такой настойчивостью, что забывала моргать. Первым делом попытаются убить слабых. Убийцу, мечника, человека с щитом и ящера, сказала Си. Силу бойцов оценила неплохо, но с очередью не угадала. Нет, слабых трогать не будут. Хорошо, тогда. Нехорошо, почему? Они не представляют угрозы. Молодец, что дальше? Тогда. Так, сильные будут ждать, слабых не трогают. Значит, средние будут бить средних. Один из вариантов. Средние и слабые по силе нападут на сильных. Тоже возможно, кто средний, а кто сильный. ХМ. Си стала буквально заглядывать в душу каждому из бойцов, изучать оружие и доспехи, смотреть на мышцы. Ее глаза прыгали, как рой кузнечиков. Средние. Ящер, топор и огр. Сильные. Черный. Посох, копье, Гласи, самурай. Обстановка накалялась, бойцы ждали слишком долго. Где же ключ? Почему огр средний, если большой и сильный, а Гласи сильная, если совсем небольшая? Огры по натуре своей туповаты, а, значит, он не справится с искусным и техничным бойцом. Силу Гласи же я не могу оценить. Ее магия слишком сложна. Логичнее отнести ее к сильным, поскольку не знаешь, чего от нее ожидать. Шанкс кивнул. В ту же секунду на золотистом песке загорелся яркий бирюзовый огонь. Ключ оказался неподалеку от черного рыцаря, однако никто не побежал за ним. Взять ключ, значит привлечь внимание. Трогать его не бу. Си так и завился с открытым ртом. Черный рыцарь, даже несмотря по сторонам, вымеренными шагами подошел к блестящему золотом объекту и поднял его. «Мысль хорошая, но этот черный слишком непредсказуем», — ответил Шанкс. «Теперь оценивать буду я, а ты постарайся понять, почему я говорю так, а не иначе. Если совсем не понимаешь, то толкай в бок. Черный будет стоять. Самурай, который слева по центру, пойдет вниз и нападет на убийцу, что ближе к нам и левому углу. Тут же толчок. Самурай имеет высокий урон, но низкую выживаемость, поэтому ему лучше двигаться, чем стоять. Толчок, у него легкие доспехи, он человек и комплекция небольшая, значит, что он подвижный. Убийца, заметив опасность, постарается уйти в невидимость, но не успеет. Самурай быстрый, догадалась Си. Шанкс лишь кивнул, а я удивился, с какой точностью он предсказал их действия. Стоило черному поднять ключ, как самурай выдернул катану и рванул к убийце. Тот попытался скрыться, и у него даже получилось, однако самурай совершил размашистый удар, разрубив невидимку напополам. Тогда тело убийцы восстановилось и тут же перенеслось за пределы арены могущественной магией. «Дальше у самурая огр нападет?» – спросил Шанкс. Красный огр в полтора раза выше и крупнее самого Шанкса, очень медленно повернул голову, посмотрел на действия самурая. «Нет, из-за тяжелой брони и большого здоровья». «Правильно, самураю незачем тратить силы на огра, а вот сам огр попытается напасть на самурая, но из-за медлительности не сможет и развернется на мечника, который ближе всех к нам по правой стороне. Мечник, замкнутый между огром и ящером, испугается громилу и отойдет в сторону Остроухова. Кто победит? Ящер, у него трезубец. Дальность атаки больше, а еще ящеры сильнее людей. Возможно, но не факт. Толчок, у рыцаря литые доспехи, их не так просто пробить трезубцем. А вот мечом тканевые одеяния разрубить легко. Тут все зависит от навыков боя. Дальше. Гласи, в правом верхнем углу, уйдет в защиту и будет ждать. Она умная девочка. У парня со щитами, замкнутому по центру противоположной стороны между Гласи и посох-копье, самая слабая позиция, толчок, он замкнут между двумя сильными бойцами с двух сторон и черным спереди, некуда идти. Но, как видишь, ему повезло. Гласи ушла в защиту, а посох-копье сцепился с топором. Почему топор решил напасть? У топора было три варианта. Черный, самурай, посох-копье. Черный слишком сильный и его все боятся. Самурай убежал вниз. Остался странный парень. Этот странный парень, в правой руке сжимающий ледяной посох, а в левой огненный, создал перед собой ледовый коридор, по которому начал скользить, затем задул в топора огнем, ловко развернул посохи клинками вперед и, выбив у топора почву из-под ног, зарубил своего оппонента. Как же точно Шанкс все анализирует. Си, вроде, очень хорошо схватывает логику. Это радует. Бой так захватил меня, что я совсем не успеваю думать. Вокруг столько красок, магии, взрывов, откуда бы они тут ни взялись, крови, лязга металла, криков, взмахов. Пока расклад такой. Убийца и топор вылетели. Мечник прямо сейчас сражается с ящером в ближнем бою, побеждая. Огр смело двинулся, проминая под собой песок, в сторону черного, самурая и гласи выжидают, а посох-копье отморозил щиту правую половину тела. Черный уничтожит огра, продолжилось и, мечник победит, посох тоже, все верно останутся. Посох, черный, гласи, самурай и мечник, последнего можно не считать, его всего сотрясает страх. Смотри, Шанкс дернул рукой в правый верхний угол, где все это время сидела гласи, додумалась, черт, какая умная. Она нападет на посоха и победит, толчок, ну, считай, он уже второго участника выбивает, наверняка устал, а Гласи наоборот, ждала и полна сил, так и получилось. Гласи создала копию посоха ровно в тот момент, когда последний проткнул сердце щиту. Удивительно, ее копия способна копировать даже магию. Теперь на дальней половине арены четыре могущественных потока льда и пламени столкнулись друг с другом. Гласи, спрятавшись за образовавшимся паром, вынырнула сбоку от посоха и, кажется, стрельнула в него из чего-то вроде духовой трубки. Посох моментально потерял контроль над собственным телом, поскользнулся на своем же льду, ударился головой, после чего магия перенесла его за пределы поля битвы, скорее всего, в лазарет или комнату отдыха. После такого-то только туда. «Еще смотри», — крикнул Шанкс, позабыв обо всех рамках приличия, «сейчас черный будет бить, пусть у тебя хоть глаза вылезут наружу, но не смей проморгать его атаку. Смотри, анализируй». Си стал отходить чуть левее, чтобы видеть картину шире. Тогда и я пригляделся. Лок оповестил. Наблюдение и анализ. Уровень 1. 80-100. Уже привычное замедление времени. Вот умел бы замедлять не по щучьему, а по своему хотению, весь бой бы так и наблюдал. Такое зрелище. Сейчас даже не возникло вопроса о том, куда смотреть. Очевидно, на черного Ягра перед ним. Оставшиеся финалисты тоже решили оценить удар бойца по центру. Огр был экипирован в кустарную броню, в руках он сжимал две крупные булавы, которые, однако, тоже не отличались качеством. Крупный, коряво подогнанный под форму туловища кусок металла закрывал грудь Ягра. На ногах, как на ветке новогодней елки, болтались наколенники игрушки, а оружие было ржавым и неопрятным. Некоторых гвоздиков на верхней части булавы не хватало, одна из рукоятей была погнута. До финала он добрался, пожалуй, лишь благодаря своим габаритам и физической силе. Черный, учуяв приближающегося оппонента, развернулся и стал вновь что-то шептать. Огр к тому моменту уже замахивался, чтобы нанести удар ровно по голове. Его красная рука с пупырчатой, иссохшей кожей достаточно быстро, даже для меня с замедленным временем, полетела вниз. Рыцарь поднял руку так, что его черный наруч закрыл лоб, а затем принял удар. Ударная часть булавы, врезавшись в доспех, моментально разлетелась на тысячи частей. Контратака не заставила себя долго ждать. Закончив шептать, черный мечник правой рукой поднял лезвие параллельно земле, замахнулся, положил левую руку на рукояти, буквально выстрелил своим оружием, из кончика которого исходила кроваво-красная магия, медленно перетекающая на все лезвие. Выстрелил такой скоростью, что даже я не успел разглядеть. Секунду спустя в воздухе нарисовался своеобразный рисунок из остаточной энергии, как после нашего взмаха сакуры. Рисунок имел форму Z-образной лесенки. Туловище красного гиганта разрубило на 7 или 8 частей, он проиграл. Мечник, осознав свою ничтожность, закричал, а затем разбежался и выпрыгнул с арены. Учитывая его силу, вылететь с финала четвертым – большое достижение. Да, сила этой темной лошадки неописуема, как Шанкс и думал, черный рыцарь должен будет взять финал. «Подожди-ка», – вдруг растерянно обронил Шанкс, – «смотри, что решили». Гласи и самурай, отлично проанализировав ситуацию, подошли друг к другу боком, смотря ровно на существо в центре арены. Они, как я понял, не сговариваясь, решили объединиться друг с другом против монстра. Гласи ударила посохом по земле, после чего мутный шарик задергался, разбрасывая песок, а затем стал обращаться в форму черного, однако, в последний момент, он раздулся, сжался и принял форму самурая. Значит, она может скопировать не всех, а только тех, кто примерно равен ей по силе, предположила Си. Копия самурая рванула вперед, не страшась смерти, а сам самурай стал подходить по дуге, правее. Черный ударил мечом по копии, но та увернулась, скользнув вправо и ударила по доспеху. Не осталось даже и царапины. Копия, дождавшись еще одного замаха, отпрыгнула. Самурай, зачем-то спрятавший свою катану в ножны, все это время неподвижно стоял с закрытыми глазами и глубоко дышал. Его правая рука лежала на рукояти, а напряженная левая ладонь свернулась в букву С перед лицом самурая. В тот момент, когда копия отпрыгнула, самурай открыл глаза и посмотрел в свой прицел, затем выдохнул и дернул правой рукой. Тогда по арене разлетелся бушующий ветер, что поднял кубометры песка в воздух, а, когда песок уже опустился, самурай стоял в таком же положении, но уже возле черного рыцаря. Еще была какая-то жидкость, черная. Неужели не все так однозначно, удивился Шанкс. Они отрубили ему руку, а работают так слаженно, словно уже несколько лет знакомы, продолжила Си. Почему у него черная кровь? Родовая мутация? Проклятие? Что будет дальше? Не знаю, самурай оказался сильнее, чем я думал. Против тебя он сражался далеко не в полную силу. Силен, гад. Может, у них есть шансы? Черный взревел, потеряв левую руку. Магический ключ упал на песок вместе с конечностью. Почему-то его рука не регенерирует, неужели эта атака оказалась не смертельной? Копия самурая побежала в атаку, замахнувшись катаной. Гласи все это время стояла неподвижно, ее настоящий глаз был закрыт, а стеклянный судорожно дергался. Такое ощущение, что она сама контролирует кристальную копию. Самурай сменил позу, вынул лезвие из ножен и приготовился к атаке. Кажется, что ситуация безвыходная. Если он отобьет удар копии, то пропустит удар от настоящего. Отобьет настоящего, пропустит удар от копии. Неужели победа, предположила Си. «Не все так просто. Думай, что правильно сделать в такой ситуации». Си напряглась. «Уйти вперед или назад, чтобы оба противника оказались перед лицом». «Хорошо, оба у тебя перед лицом. Что дальше?» Шанкс не сбавлял напор. «Сблизиться с одним из соперников, чтобы второй был ограничен в атаках телом своего союзника? Молодец. Использовать сильные стороны врага? Отлично. Удивительно, но черный сделал все то же, о чем было сказано, резко ушел назад и вправо. Бойцы выстроились в ряд. Копия оказалась по центру. Теперь уже черный пошел в атаку. Он прыгнул вперед, замахнувшись мечом из-за спины, и ударил, разбив кристальный меч. Копия теперь безоружна. Что будет правильно сделать? Вновь спросил Шанкс. Будь у меня возможность контролировать копию, я бы рванула черному в ноги. Убить я его не смогла бы, но помешала бы наносить удары и, возможно, даже повалила бы на землю. Да, черный и так ослаб, потеряв конечность. А тут еще копия под ногами. Вон, смотри, Гласи словно читает твои мысли, а ударить он не может. Если пнет ногой, то потеряет равновесие, а меч слишком длинный, чтобы бить себе под ноги. Даже если из этой ситуации есть выход, то в пылу сражения очень трудно его отыскать. Копия самурая, прильнув к правой ноге черного, стала деформироваться и, вскоре, превратилась в толстый кристалл с широким и плоским основанием. Ходить с таким проблематично. Самурай, оценив ситуацию, вновь замер и стал готовиться к своей феноменальной атаке. Черный начал было похрамывать в его сторону, как вдруг из кристалла, захватившего его ногу, потекла черная кровь. Это жестоко. Гласи стала сдавливать своей магией конечность. Тогда приоритеты рыцаря в демоническом доспехе сменились. Он замахнулся и ударил мечом по кристаллу. Тот пошел трещинами, но не сломался. Сильная атака под таким углом вряд ли возможна. Черный вновь посмотрел на самурая и приготовился блокировать удар, а самурай ждал. Все, он проиграл. Толчок, паника, худшие, что может произойти с тобой в бою. Он не знает, что ему делать. То ли рубить кристаллу на ноге, который постепенно тебя убивает, то ли отбивать атаку самурая. Но последний тоже не дурак, он ждет подходящего момента. В итоге сознание черного прямо сейчас мечется туда-сюда. Кристалл, блок. Кристалл, блок. Видишь, он замер, оценил ситуацию Шанкс. А если отрубить себе ногу, шансов станет еще меньше, но он, со своей то силой, сможет добраться до самурая. Умно. В реальном бою так можно сделать лишь в крайней ситуации, когда на кону твоя жизнь, но тут, ногу все равно восстановит магия, а значит, черный так и сделал. Ловким взмахом отрубил себе ногу, зарычал. Арена затихла. Сейчас все решится. Если самурай не успеет ударить, то у Гласи не будет ни шанса. Одноногий и однорукий боец стал наклоняться к земле, попутно сгибая колено, а, когда оказался под углом в градусов 60, взрывным напряжением оттолкнулся от земли, оставив за собой глубокую яму, и полетел на самурая. Тот стоит с закрытыми глазами. Черт, его атака еще не готова. Хоть он и выбил нас в полуфинале, но я искренне за него болею. Он крайне умелый боец. Полсекунды спустя, когда между шеей умелого бойца и лезвием меча черного оставалось всего несколько сантиметров, самурай, продолжая держать глаза закрытыми, увел опорную ногу назад влево, перенес вес тела, повторил. Он закрутился, как свежий листик, опавший с дерева на поверхность воды, плавно, нежно, спокойно. Затем ударил, быстро и размашисто, да так, что до полного оборота вокруг своей оси не хватило совсем немного. Черный проиграл, две половинки его тела еще некоторое время продолжали полет, затем склеились. Тогда магия унесла его куда подальше. На арене осталось двое. Твою прокачку. Гласи потеряла дар речи. Затем воткнула посох в песок и поклонилась. Сначала для самурая, потом для зрителей. Подхватила посох, развернулась и медленно вышла с арены. Красиво. Трибуны впали в безумие. Шанкс начал хлопать, за ним повторила Иси. После хлопать начали все выбывшие участники. Они все признали силу победителя. Вкусный пирог и важные слова. Фух, после такой насыщенной битвы очень хочется перевести дух. Финал оказался неожиданным для всех. Мы вышли через главный вход и оказались на крупной площади с многоуровневым фонтаном по центру. Людей просто тьма. Позади послышались хлопки, мы развернулись. Довольная Гласи идет чуть ли не в припрыжку и получает восторженные похвалы за прошедший финал. Сдавшись, она поступила правильно, у нее не было никаких шансов против самурая. Да и, справедливости ради, он заслужил победу. Я буду рад видеть ее в своей команде. А еще, уж очень хочется разузнать о том, как работает ее магия. Ну, видали, как мы его. Она подскочила к нам. Так, туда-сюда, вжух. А последняя атака. Вы, кстати, Вальдемара не видели? Как вообще делишки-то? А ты, Грация, почему не участвовал? Она в своем репертуаре, когда нужно, серьезная да нельзя, а в остальное время, простодушная и болтливая. Оказалось, как я и думал, что они с Вальди, как Гласи назвала торговца магией, сошлись на фоне общих интересов. Она еще вчера пригласила его в группу для прохождения данжа, после чего Вальдемар закрылся в лавке и стал усердно собирать все необходимое. А сегодня они должны были встретиться и подать информацию о группе в гильдию охотников. Насколько я понял, гильдия собирает всю информацию о данжах, ведет статистику и рейтинги, а после отправляет данжологов на изучение зачищенного подземелья. Для Вальдемара это важно с научной точки зрения и из личной выгоды. Подтверждение от гильдии станет весомым аргументом при поступлении в Академию магии. Договорились вечером встретиться у главных ворот, затем отвели лошадей с каретой к знакомому конюху, после отправились в пекарню. Кажется, все складывается лучше некуда. Си стало заметно сильнее спустя всего 3 урока. Завтра пойдем и обязательно зачистим этот данж. Гласи и Шанкс очень сильны. Там прокачаемся до нужного уровня, откроем скрытые таланты, потом возьмем и победим малого некромансера. Обычно в такие моменты все обязательно идет наперекосяк. Но, что, если у меня и были подозрения, что черный рыцарь и есть тот надоедливый ворон, следовавший за нами по пятам еще из темных щелей, про которого еще говорил безумный кузнец, то сейчас, увидев его поражение на турнире, я понимаю, он не представляет никакой угрозы. Краем глаза заметил подергивание маленького носика моей госпожи, он дрожал даже сильнее, чем обычно, тогда поднял взгляд. Мы оказались напротив уютного одноэтажного домика. На фасаде была растянута ткань с надписью «Булочки тетушки жизнь мы». Подумал о том, что над названием и маркетинговой стратегией стоило бы поработать, но, оценив очередь перед магазином, понял, нет, это в нашем мире на сам продукт, зачастую, денег тратится меньше, чем на рекламу продукта, а тут, неважно, как называется твоя лавка, важно, какие пироги ты печешь, с этим у тетушки жизнь мы проблем никаких нет, даже сквозь сталь и ржавчину до меня доносились нотки вишневой сдобы и ванили, а... Когда вошли внутрь, меня окутал терпкий аромат чая из горных трав. Ох, убил бы сейчас за кружечку Гринфилда. Да, что уж там, даже за принцессу Нури или Нури или Бари, да вообще любую из принцесс. Посмеялся про себя. Это же новый уровень юмора, межмировый. Шанкс приветливо помахал упитанной бабушке за прилавком, после чего нас усадили за дальний столик, окруженный полками с книгами и растительностью. Видимо, мы, важные гости. Ты пока выбирай, что хочешь, а я на секундочку отлучусь, обратился Шанкс к Си, особенно рекомендую вишневые и грушевые пироги, у тетушки своя плантация за городом, очень вкусно, и чай, обязательно возьми авторский. Шанкс отошел куда-то в сторону, а после и вовсе пропал из виду. Тебе не кажется, что он очень милый? Тут же спросила меня Си, так переживает, ты его на свиданку подначил? Она улыбнулась, я лишь направил его в верное русло, ты же и сама хотела. Она довольно кивнула и затрясла ножками от предвкушения, изучая меню. Милая официанточка приняла наш заказ. Один грушевый, один вишневый пирог и самый большой чайник с чаем. Буквально через несколько минут на нашем столе уже пыхтели ягодно-фруктовые круги, а пар, исходящий из белоснежной фарфоровой посуды, создавал ощущение настоящей магии. Слюнки уже капали с кончиков ее губ, но Си не стала есть без Шанкса. Вскоре рыцарь подошел к столу с букетом цветов. «Это тебе». Он трясущейся рукой вручил подарок и уселся напротив нас. Центральную часть композиции составляют яркие поднебесники, запоминающие цвет неба, голубой разбавляют белоснежные цветы свободы, чьи семена могут улетать на сотни километров, а изюминкой букета стала нежно-розовая лилия. «Я заметил, как ты смотрела на нее в моем саду, вот и решил тебя порадовать». Я в жизни тренировал не так много бойцов, но ты очень быстро растешь. Считай, что это моя учительская благодарность. Ой, Си завизжала от радости, прильнула личиком вглубь букета и расплылась в милой улыбке. Спасибо большое. Мне очень приятно, тут же недовольная мордочка. А ты всем своим ученицам даришь цветы или только хорошим? Шанкс разрезал пирог на равные части, Затем выбрал самый сочный и положил его к ящерке в тарелку. «Только тебе», — он засмущался, после чего сменил тему. «Владик, для тебя у меня тоже есть подарок». Он такой: «Ну, я ведь не знаю, что обычно дарит мечам. Поэтому держи». Он достал из-за пазухи продолговатый цилиндр и протянул его Си в руки. «Это рукоять из драконьего дерева, обитая, для лучшей хватки, кожей морской жабы. Вы названия не бойтесь, эта кожа очень хорошо впитывает влагу. Надеюсь, что тебе подойдет». Си передала предмет мне, тот, оказавшись у меня в инвентаре, загорелся зеленым. Я тут же активировал его и стал слегка заметно дрожать. Вскоре старая тряпка и сгнившая деревяшка, которая все это время так и норовила слететь с меня, упали на пол, а на их место встал подарок Шанкса. Очень приятное ощущение, как надеть только что постиранную и нагретую утюгом одежду. «Шанкс, спасибо. Учитывая мою ситуацию, подарка лучше и быть не могло. Только если...» «Что?» – удивленно спросил он. «Худенькую наковаленку и ведерко густого маслица». Некоторое время Шанкс и Си сидели молча, а затем рассмеялись, закрывая рты руками. Напряжение после финала незаметно улетучилось. Ребята стали лакомиться пирогами и запивать чаем. Тогда и я расслабился. Полноценно и, пожалуй, впервые с того момента, как оказался воткнутым в камень в той пещере. Наконец Шанкс решился сказать. Он два раза стукнул кулаком по груди и кашлянул, привлекая внимание ящерки. «Я на самом деле еще кое-что хотел сказать, но не знаю. Лучше начну издалека. 7 лет назад моя младшая сестра вышла замуж и уехала со своим избранником на север в далекие, далекие земли. Тогда резиденция совсем опустела. Я слишком долгое время был один, закрылся в себе, потерял друзей, а радовали меня только цветы в саду и сильные противники на турнире. Все это время я страдал. Может, никому это не показывал, держал в себе, но... Я ждал слишком долго, но, наконец, дождался. Теперь моей радости нет конца». «Ждал чего?» — еле слышно спросила Си, глядя ему прямо в глаза. Я замер, стараясь не спугнуть момент. «Девушку из пророчества. Тебя», — он тяжело выдохнул. «Я понимаю, как это звучит. Словно, я потерял голову не потому, насколько ты удивительна, а потому, что так написано в старой книжке. Но нет, поверь, стоило мне увидеть тебя в тренировочном зале, я сразу понял, что хочу с тобой поближе познакомиться. Поэтому и казался таким грубым, я боялся. А потом все так завертелось и я начал винить себя в том, что мои чувства не настоящие, что я внушил их себе из-за пророчества, но твои слова и, особенно, слова Влады тем вечером. Я понял, что мне наплевать на пророчество. И даже будь в этой книге написано про статную рыжеволосую бестию, я уверен, что ничего бы не изменилось. Если раньше я сомневался, то сейчас уверен, что мои чувства к тебе настоящие. Шанкс, дорогой. Да слушай, пожалуйста, перебил рыцарь, я понимаю, что сейчас тебе не до построения крепкой семьи, но я на этом и не настаиваю. Просто позволь мне быть рядом с тобой до последнего вздоха. И не потому, что так написано в пророчестве, а потому, что я хочу защищать тебя, искренне и отверженно. Что бы ни случилось, Си больше ничего не сказала, она прикусила губу и закрыла лицо руками. Расплакалась. Долго сидели молча. Шанкс не выдержал. «Прости, я не хотел вываливать все на тебя, я просто...» «Нет, все хорошо», Си подняла голову. «Я просто не была готова к такому, но я рада, что ты сказал то, что сказал. Мой ответ подождет до вечера, я выплесну все эмоции на тебя во время боя и отвечу. Хорошо, конечно, да, да, так будет правильно. Твой бой скажет мне даже больше, чем слова». На том и остановились, доели пирог и еще долго сидели, наслаждаясь чаем и ароматами. Вот такие пироги. То, что терпеливо ждет, тихой походкой к смерти ведет. Черный ворон, проведя в людском мире лишь несколько дней, стал привыкать. Он понял повадки этих странных существ, привык к телу, научился мыслить и строить логические цепи. Его план так хитер, а личность столь непредсказуема, что даже поражение в финале он смог обратить в свою пользу. Это, скорее, даже сыграло на руку. Теперь, наверняка, эта девушка не ожидает моего появления, думает ворон, медленно шаркая неподъемной броней по улицам города. Весь его день расписан наперед, и уже никто не сможет остановить его. Он встает перед зданием в готическом стиле. Он ждет, он знает. Из здания выходит двое, скрестив ладони. Девушка со стеклянным глазом и длинноволосый парень с длинным плащом и длинным языком. Его длинный язык разболтал все, что нужно. Ворон знает, он пропускает людей мимо себя, но они увлечены друг другом настолько, что не замечают его. Ворон заходит внутрь и спрашивает хрупкую работницу о словах, что ей говорил парень с длинным языком. Работница гильдии охотников сопротивляется, но безуспешно. Магия шептания может побороть кого угодно, если он этого не ждет. Теперь Ворон знает еще больше. Он знает все. Предпоследним делом предсокрушительной победы остается самурай и золотистый ключ. Общий сбор, обещанный бой, общение, страсть. Еще немного побродив по городу, мы случайно столкнулись с Глассией Вальдемаром. Парень настоял на том, что поехать в резиденцию нужно сейчас, ведь у него для всех есть важный разговор, а еще, спать нужно лечь пораньше, чтобы выспаться и подойти к нужному месту в темных щелях ровно к полудню, ведь именно тогда портал открыть легче всего. Дорога, каждый поворот и кочку которой я уже успел запомнить, прошла спокойно. Гласи поинтересовалась, откуда у Си такой букет, затем наехала на Вальди так, словно они уже не друзья, а нечто большее. Главным изменением стало полное отсутствие тишины. Кто-то пошутил, кто-то посмеялся, кто-то что-то рассказал. Кажется, из нас получается очень хорошая команда. Тут же вспомнились десятки гильдий и кланов, в ряду которых я рубил виртуальных монстров. Вспомнилось и мое главное сокровище, Дады, которую я построил с самого нуля, набирая людей невзирая на ни на что кроме одного, их скилла и человечности. Мне не важен был их пол, возраст, национальность, боги и все остальное. Я собирал гильдию умелых и хороших людей, но даже тогда я не испытывал такого сплочения и командного духа, как сейчас. Ведь сейчас мы сидим за обеденным столом в резиденции Грация так же, как я когда-то сидел за своим столом с наушниками на голове, ел доставку и общался в Дискорде со своими друзьями. Пожалуй, зря я так, было в моей прошлой жизни и хорошее. Понять это мне помогла новая жизнь. Внезапно я вдруг принял себя со всеми недостатками и произошло это с такой легкостью, что даже гарда не дернулась. Мне вдруг стало так комфортно. Вот же он, удивительный внутренний баланс, которого мне так хотелось добиться. «Итак, друзья, обсудим наши завтрашние приключения», — предложил Вальдемар. Все ответили согласием. «Самое важное, где пятый участник?» По залу прокатились смешки, нервно переходящие в хохот. «Вы ему еще не сказали?» «Да», — удивилась Гласи. «Мы думали, ты ему скажешь», — ответила Си. «О чем не сказали? Что происходит?» Недовольно буркнул Вальдемар, однако улыбнувшись. Я дождался подходящей тишины и четко произнес, «Они не сказали тебе обо мне». Получилось пафосно, как я и хотел, святой Дендрарий. И вы об этом молчали, не передать словами, сколько интереса было в его интонации. После пришлось пересказывать ему все наши си-приключения. Впрочем, Гласи и Шанкс тоже были рады послушать. «Хорошо, нас пятеро. Исходя из вашей истории, Влада предлагаю назначить стратегом, а я буду ему помогать. Теперь нужно определиться с оставшимися ролями. Для этого нужно разобраться с сильными и слабыми сторонами каждого из членов отряда», — предложил Вальдемар. «Поддерживаю», — Шанкс подключился к разговору. «Я, Си и Влад, мечники, с нами все понятно. Мы будем в авангарде, а вот с вами, колдунами-магами, не все так прозрачно. Прошу прощения», — возмутилась Гласи. «Я кристальная жрица, а не какой-то там маг или колдун», — без обид Вальди. «Если очень коротко, то моя сила заключается в универсальности и чтении видений. Я могу занять любую из позиций, но особенно хорошо в обороне и прикрытии спин». «Хорошо, а ты, Вальдемар, что скажешь о своей силе?» «Начал я видел твой бой, но не могу окончательно определиться с твоей позицией». Он улыбнулся и, кашлянув, поправил воротник рубашки. «А никаких обид», он косо посмотрел на Гласи. «Я маг поддержки и немного жрец и совсем этого не стыжусь. Знаю множество защитных заклинаний, некоторые областные и точечные усиливающие, но специализируюсь в природной магии, что является помесью магии призывания и манипуляции элементами. Нуждаюсь в защите, но, при определенных обстоятельствах, могу многократно усилить наших фронтовиков». Шанкс поднял бокал. «Вот все и решилось. Нет, отрезал я, хочу немного изменить формацию. Мы с Си очень хорошо чувствуем себя вне рамок, благодаря ее скрытому таланту, который я называю огнем. Тем более что, ее класс – убийца, а не мечник. Мы можем играть в тени, вырубая слабых, но опасных врагов и отвлекать на себя внимание. В таком случае Шанкс будет в первом ряду, Гласси будет ему помогать, совмещая это с защитой Вальдемара, а Вальдемар концентрировать все усиления на Шанксе. Есть возражения? Возражений не было. После Вальдемар рассказал нам все, что известно про Данш. Если очень упростить, то неизвестно ничего, так как записи о предыдущих зачистках не сохранилось, а последняя закончилась провалом. Затем он выдал каждому по несколько зелий, защиты, урона и регенерации. Наконец обсудили лут. Шанксу ничего не нужно, Гласси будет брать только предметы для магов, Вальдемара интересуют только артефакты и недрагоценные предметы с мобов, а монеты поделим поровну. Отряд получился вполне сбалансированным. Сила и выживаемость от Шанкса, быстрый урон от нас Си, поддержка от Вальдемара и, дополняющая все аспекты, универсальная Гласси. Разговор шел долго, но дошел конструктивно. Закончили ближе в вечерней прохладе, уже вновь проголодавшись, так даже лучше. Сейчас будет представление. Ладно, ребята, настало самое время нам скрестить мечи, а вам восторженно смотреть. Шанкс пригласил всех выйти на задний двор, хоть результат этого боя практически предопределен, слегка хвастливо произнес он. Хочу заметить, что еще 3 дня назад Си ни разу не сражалась против людей, а уже вчера дала весомый отпор победителю турнира, ну не рост ли это? Шанкс вышел на центр одной из половин тренировочного поля, а, прямо напротив, в центре другой половины, стояли мы. Си крепко сжимала обновленную рукоять и глубоко дышала. Ее сердце билось спокойно, а в глазах раздувалось мое любимое пламя. Интересно, только я его вижу? Какой удивительный цвет, мерцающий разноцветными искрами взгляд, желтые, выражающие покалывающие нотки предвкушения и опаски, красные, горящие ярче всего, как огонь, кричащие об обволакивающих страсти и желаний, светло-зеленые, как свежие летние листики, шепчущие уверенностью и надеждой, еще были черные, страшные, поглощающие, в них была зашифрована пугающая сила и тайна, она вдруг посмотрела на небо, запела своим нежным, почти ангельским голоском ритмичную песенку и пошла в атаку. Ла, ла-ла, она быстро и колко, как знойный ветер, сократила дистанцию и грациозно взмахнула мной. Ла-ла, ла-ла, Шанкс ловко отбил удар, что оказался обманкой. Его меч слишком сильно ударил по мне, я тут же отскочил в обратную сторону, потянув за собой Си, но та даже не сопротивлялась. Она приняла энергию, вложенную в блок Шанкса, дополнила ее своей силой и уже в следующее мгновение, раскрутившись, она ударила с противоположной стороны от направления первой атаки, как лезвие блендера, запущенного на полную мощность. Возможно, мне лишь показалось, но она, даже не осознав этого, совместила обманные удары Шанкса с тренировок и удар с разворотом самурая. На-на-на, мелодия чем-то отдаленно напоминала колыбельную, но с внедренными в нее нотками агрессии. На-на-на. Далее на Шанкса обрушился ливень атак. Почему не град? Да потому, что они были точно, как капли дождя. Плавные, гладкие, быстрые, но слабые. Слабые поодиночке, однако вместе создающие дикую стихию. Шанкс отбивался с легкостью, но брызги попадали на него, мочили одежду, замыливали взгляд. Она, как ее и учили, застала противника врасплох, а, только поняв это, сразу сложилась вниз маленьким клубочком. Присев, Шанкс был вынужден потратить время на то, чтобы опустить взгляд и тут же отпрыгнул, потеряв равновесие. Си, применив взмах сакуры, подлетела в воздух. Ему чудом удалось уйти от атаки, но она не оказалась безрезультатной, он повалился на спину. Не полностью, но этого было достаточно для следующего хода моей ящерки. Прямо в небе она напрягла левую руку и, сверху вниз, ослепила Шанкса бушующим пламенем. Ему пришлось кувыркнуться, чтобы не получить ожоги. И вновь она на шаг впереди. В тот момент, когда Шанкс завершил кувырок, в него уже летел я. Рыцарю пришлось окончательно падать на землю, чтобы отразить меня. Я отлетел в сторону. Си оказалась безоружна. Любой другой мечник, потеряв оружие, потерял бы и любые шансы на победу, но только не Си. Она знала, что я вернусь, а я знал, что должен вернуться. Не знал об этом только Шанкс. Он, подумав, что получил преимущество, подскочил и ринулся в бой. За все время он не нанес еще ни одного удара, что ущемило его мастерство, затупило бдительность. Он несся на Си, готовый завершить бой, но не успел. Я врезался в его спину быстрее, отскочил и продолжил полет в руку своей хозяйки. Она вновь, использовав кинетическую энергию полета, развернулась, очень удачно подпрыгнула и рубанула с такой силой, что испугалась сама, побоялась покалечить могучего воина. Он, конечно, держал туз в рукаве. Его рука покрылась темной пеленой, после чего он с легкостью сжал меня меж пальцев, даже унизительно, между мизинцем и большим. Затем, словно щелбаном, выбил меня из рук Си и вонзил глубоко в землю. По звукам, кажется, отпрыгнул. Си подбежала ко мне и рывком выдернула, остановилась. «Ладно, я пытался, но больше не могу сдерживаться. Прими это в качестве комплимента, что ты смогла зажечь во мне жажду к победе, дорогая Селестия». Он действительно казался очень разгоряченным. Он грозно выдохнул. Его мышцы напряглись, а затем из каждого миллиметра его тела стал выходить темный туман. По небу пролетела падающая звезда. Оно сегодня удивительно яркое. Блики звезд волшебно отражаются от моего клинка. Гласи забывает моргать, закрыв рот руками. Вальдемар крутит в пальцах локон волос. Совершенно удивительный момент передышки растянулся надолго. Я смог рассмотреть цветы и этот удивительный сад, дымку, скрывающую лес, белоснежную и такую большую луну. Однако пора возвращаться. Темная пелена медленно стала расползаться по всему телу рыцаря, а после перешла и на меч. Песок под его ногами стал вибрировать, а после Шанг рванул вперед. С каждым его шагом воздух разрезали всплески энергии. Еще буквально полсекундочки и его лезвие соприкоснется с шеей Си. Пора бы сдаться, но, невероятно, ее огонь лишь разгорается, желтые и зеленые давно пропали. Осталась лишь красная страсть и черное могущество. Она напитала меня огнем и ринулась в бой. Увела атаку вверх, попыталась подцепить, промазала, отпрыгнула, стрельнула, отпрыгнула. Внушительно сжала рукоять, а я понял все без лишних слов. Осталось только дождаться перезарядки элементальной атаки. 10 секунд. Противники с новой силой рванули друг навстречу другу, стали бесконечно ударяться сталью, создавая оглушающую, но ритмичную мелодию. Бам-бзинь-бам, бам-бам-бзинь-бзинь-бзинь. Воздух свистел и нагревался вокруг них, а Си и Шанкс лишь набирали скорость. Бам-бам-бам. Лязг переходил в скрежет. Она смотрела ему в глаза. Он отвечал ей тем же. Как же медленно до меня доходит. Это не бой, нет. Они общаются, кричат слова, понятные лишь им самим. Блоками спрашивают, выпадами отвечают, размашистыми ударами ставят точки, а уворотами многоточия. Чувствуют ритм друг друга. Тогда я стал вслушиваться, расслышал мелодию. Ла, ла-ла, пела она. На, на-на, отвечал он. Дзинь, дзинь-дзинь, бум, бум-бум, затишье. Она улыбнулась и отпрыгнула. Даже сжатия не нужно. Дорогая Си, я все понял. Губительная острота, скрытность, элементальная атака, божественная вуаль, возврат к владельцу, элементальная атака, взгляд, выдох, взмах сакуры. И снова это ощущение потустороннего. Мы разрезали время и пространство, выпустив всю мощь эмоций розовато-черной линии света. Врезались в его меч. Он смог остановить этот поток, лишь благодаря таинственному укреплению, что мутно-фиолетовым грозовым облаком перетекло на меч. Он впитал энергию и выпустил ее за своей спиной. Или мне лишь показалось. Уже не так важно. Они бросили мечи на землю и обнялись. Исход боя был мне не ясен, но этим и прекрасен, ведь бились они не ради меня, гласили Вальдемара. Главное, что они все поняли. Си зарыдала, а Шанкс лишь шептал. «Спасибо, спасибо». Грохнулись на землю без сил. Долго восстанавливали дыхание. Дворецкий, издали наблюдавший за боем, поднес Шанксу воды. Рыцарь пить не стал, лишь показал рукой в сторону своей дамы. Восхитительно. Завизжала Гласи. Как глубоко, как проникновенно, как чувственно, какая искра. Да, занятное сражение. Еще более занятная магия, задумчиво ответил Вальдемар.